Снежная кутерьма улеглась. Так же неожиданно, как и началась пурга, так же и неожиданно ушла, полным штилем, мерным покоем, окутывая промерзшую и укрытую снегом землю. Вот такую зиму я люблю. Мороз, снег и яркое-яркое, прям до слез из глаз солнца. Не поскупился я и в этом году звонкой монетой, оплатив гномам ледяные фигуры и замки, а также заливку горок для забав. Детвора ждала, помня предыдущую зиму, когда я устраивал им нечто подобное. Ох, и радости им было, ох, и счастье. Крики, смех, гурьба, гульба, все смешалось, все кругом. Гномы-умельцы от бога, как и здесь, так и в Лисьем, они постарались на славу, заставляя иной раз не то что детей, стариков стоять, разинув рты перед шедеврами ледяных причудливых фигур. С речной приходили. Приглашали на местный праздник. Первый зимний завод Невода. Даже приятно стало от того, что люди вспомнили, приняли и вполне успешно применяют эту мою науку, отметив ее праздничным днем. Конечно, съездил. Конечно, не с пустыми руками. Да и потом со свежей рыбкой назад возвращался. Люди ждали. Чего? Ярмарки и салюта. Люди ждали Новый год. Это было удивительно, но жизнь не встала, как в предыдущие года. На зимнюю ярмарку и забавы съезжались в город как деревенские, так и пришлые из соседних земель. Чтобы не разочаровывать своих подданных, я как добрый правитель, вообще душка, был вынужден почти за месяц до праздника устраивать базарную площадь, вывозя из закромов товары, чтобы практически за себестоимость распродавать их людям. Почему так? А почему бы и нет? То, что уже имеет покупателя, оплачено и ждет лишь вывоза, а излишек жмотит не в моих правилах. Пусть берет народ, пусть жиреет, богатеет. Вот вы думаете, почему Робин Гуд грабил богатых? Все правильно. Потому что у бедных брать нечего. Вот и я так считаю, прежде чем забирать, надо найти что. Фабрики, заводцы пока еще пыхтят, за лето успели хорошо материалом запастись, денежка у людей на руках есть, пусть радуют себя и близких подарками. Разбирай, налетай, все равно этими же деньгами потом вам зарплату вашу выплачу. В накладе не останусь. Денечки полетели легкие, веселые. Детвора с первыми лучами солнца уматывала из замка, лишь с закатом возвращаясь назад и валясь без ног спать. Повеселел народ, хоть и продолжал существовать в замке, как в общежитии. Ну, само собой, как и предполагалось, легенда о встрече барона и призрака пошла в массы, отчего иной раз, подслушав сплетни, у меня краснели уши. Вообще-то, последнее время краснеть мне приходилось часто. Вы не поверите, мой старый добрый ехидин, сэр Дака, под ручку прогуливался с госпожой Хенгельман, о чем-то перешептываясь и то и дело посмеиваясь. Эти седые голубки заставляли всех недоуменно качать головами. Но если бы они одни, я застукал своего капитана гвардии, целующимся в скверике, и с кем бы вы думали? «Да чтоб меня разорвало с баронессой фон Пиксквар!» «Даже не знаю, возможно, это эпидемия или какой-то вирус ходит по моим землям, но когда в том же скверике я поймал сквайра Энтеми в обнимочку с леди Нимноу, то еле сдержался, чтобы не объявить карантин и ввести изоляцию. Капитан, баронесса, прошу, присаживайтесь». Я пригласил смущающуюся парочку для беседы тет-а-тет, так как считал где-то в ответе за их союз, да и не безразличны они были мне. Барон, капитан, дюжий детина, шел пятнами то краснее, то бледнее. Я с самыми серьезными намерениями, вы не подумайте чего. Прекрасно, я поерзал в кресле, переведя взгляд на баронессу. Барон? Фон Пикскво расцвела в последнее время, явно прибавив привлекательности. «Я свободная женщина и не вижу ничего предосудительного в наших отношениях». «Прекрасно!» «Черт, ну что же мешает?» Скосив взгляд, обнаружил второго заседателя рядышком в своем же кресле. Седомордый енот-профессор с интересом следил за нашей беседой. «Мы любим друг друга!» – хором выпалили они, тут же стушевавшись под моим взглядом. «Прекрасно!» – я ссадил на пол профессора, тут же ощутив с другого бока взбирающегося толстозадого прапора. Наступила неловкая пауза. Гарич стоял, не зная, куда деть руки, а баронесса нервно теребила платочек, ожидая, когда же я, наконец, разгоню енотов и перейду к делу. «Итак, мои дорогие», – спихнув прапора, начал я. «Я позвал вас не только из-за ваших отношений, а по большей части именно из-за каждой из-за ваших персон в отдельности». «Дорогая моя баронесса, без сомнения, вы свободная женщина. Причем с каждым днем становитесь все прекрасней и прекрасней. И о том, с кем вам встречаться, а с кем нет, речи не идет». Все еще смущаясь, она кивала моим словам. «Но вы, во-первых, мать двоих детей, чье мнение нужно бы уточнить хотя бы для порядка. А во-вторых... обладаете рядом свойств организма, о которых прежде чем все зайдет слишком далеко, нужно бы сообщить господину Гаричу». Я примирительно поднял руки, видя блеск слез в уголках ее глаз и озабоченную мину капитана. «Давайте без обмана относиться друг к другу, потому что вы дороги мне, и, видя ваш союз, я хочу предотвратить страшную драму, которая может назреть, если вовремя не поговорить, что называется, по душам. Прошу вас отнестись обоих серьезно к моим словам, так как вижу и даже более знаю, чем это может все закончиться, если между вами не будет правды». «Барон, если вы о девочках, то я полюбил их всем сердцем и готов заботиться о них до самой смерти». Гарич чуть ли не кулаком стукнул себя в грудь. «Понимаете ли, капитан, тут дело ведь не только в том, что вам чуть попозже сообщит баронесса». Я, уподобившись своему учителю, выбил дробь пальцами по столу. «Вы также должны будете на откровенность баронессы ответить честно по одному интересному вопросу ей». «Я всегда честен с леди», — он гордо вскинул голову. «Надеюсь, и еще больше, я надеюсь на взаимопонимание между вами, а также прошу вас здесь и сейчас клятвенно пообещать мне, что, чтобы вы не услышали друг от друга страшного, вы не будете в претензии в будущем». Я поднял палец, видя, что оба хотят что-то сказать. «Я серьезно. Сначала клятва, потом я оставлю вас. Баронесса расскажет свою историю, а потом капитан расскажет кое-что о себе. Никакой лжи, даже если правда покажется вам смертельным ядом. Так надо, поверьте мне, я не шучу. Если кто-то из вас что-то попытается утаить от другого, чтобы спасти отношения или по какой другой причине, я узнаю и молчать не буду. Либо же вы здесь и сейчас замолчите и разойдетесь в разные стороны». Ох, как я не люблю такие тягостные, томительные паузы, наполненные звенящей тишиной. Да уж, влюбиться они успели, похоже, даже до постели добрались, а вот поговорить некогда им, видите ли. «Итак», — я повернулся к баронессе, — «ваше слово». «Клянусь», — слеза все же сорвалась и покатилась по ее щеке, — «никаких претензий к капитану, невзирая на любую правду». Да уж, тяжело ей. После стольких лет отчаяния и боли, тупого всепожирающего одиночества и забвения, вот так вот кинуться в омут сладких чувств, понимая, что она уже никогда не сможет стать прежней. Я вполне могу понять ее нежелание говорить капитану о своей природе и преклоняюсь перед смелостью сегодняшнего решения. «Капитан», — повернулся я к нему. «Клянусь». «Ну, тут слез не дождешься. Тут скорее в морду можно получить. Вон как недобро зыркает». «Замечательно. Теперь я вас оставлю». Поднявшись и дойдя до двери, поманил пальчиком двух лесных жителей, пожелавших остаться в кабинете. «Прошу вас с уважением отнестись друг к другу. Помните, вы взрослые люди, связанные клятвой, и надеюсь искренностью своих чувств. В коридоре, закрыв дверь, пару раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Терпеть не могу подобные ситуации. Вот, казалось бы, ну, любовь, морковь и все дела. А как начнут дальше узнавать каждый другого получше, тут и полетит шерсть в разные стороны. Сцепятся, как бешеные псы, а я потом буду еще и виноватым, что вроде как свел их вместе под одной крышей. Нет уж, пусть лучше сейчас рвут сердца и души свои, пока раны не слишком глубоки, чем потом их латать, собирая по частям то, чего уже нет. Может быть, в другом месте и в другом времени я бы и не влезал в их отношения. Но, увы, это то место и то время, где сын может ответить за то, что его отец убил мужа баронессы. А также сдуру может пойти мстить женщине, чей муж убил его отца. Не говоря уже о двух дочках-волчицах, которые могут, невзирая на волю матушки, разорвать бравого капитана на куски за своего погибшего папочку. Побродив по коридорам и комнатам, мучаясь от безделья, забрел в подземное царство тьмы, где томился в одиночестве товарищ наш убиенный граф Десмос Вампирович Дракуленко. «Что-то вы рано сегодня, барон». Он лежал, тупо пялясь в потолок. «Да вот, захотелось что-то вас увидеть». Я присел рядом с ним, также уставившись на каменный свод подвала. «Как там ваш труд с разумом юноши?» Десмос уже неделю вырывал бессвязные картинки из затуманенного сознания молодого раха, иногда пересылая мне его сны, ментально транслируя картинки в моем мозгу. Увы, ах, не было там ответа. По крайней мере, я его не видел. Дака и госпожа Кервье категорически воспротивились тому, чтобы некромант подняла покойного ныне отравителя Армуса, а меж тем призрак все еще здесь. Здесь он родименький, то в одном конце замка, то в другом. Люди периодически замечали его, а госпожа Альва Шернье самолично пресекла уже около 4 ее воплощений под дверями чьей-нибудь комнаты. Леди Бестиар каждую ночь обходила патрулем замок, что давало свои плоды. Больше жертв белая смерть себе не находила в наших стенах. Сегодня ночью удалось вырвать более или менее четкую картинку. Десмос перевел взгляд на меня. «В цвете. Что-то важное?» – я почувствовал интерес. «Не знаю. Возможно». Он замолчал на некоторое время. «Там есть девушка. Судя по описанию, возможно, она. Даже чувство уловить получилось». «Давай!» – я с жадностью наклонился к нему, строя энергетический канал, как учил Дака, для приема ментальных образов. «Тут у меня пока получалось плохо». Без помощи мака я разрывал нить связи слишком мощным импульсом, так что общая структура была пока на нем. Сон. Солнечно. Чувствуется, как жар тяжелыми мягкими лапами давит на плечи, стягивая кожу на оголенной натруженной спине. Камни тяжелые, такие объемные. Они создают контраст солнцу покатой теменью своих боков и прохладной структурой. Камни ложатся аккуратной чередой, выстраивая один за другим шеренгу непреодолимой преграды. И хорошо получается. Я горд своей работой. Пахнет свежеспиленным деревом строительных лесов, скрипят досочки под ногами настилов, а рядом родные и понятные люди. Идет работа. Мы кладем камни, скрипят доски, устают руки, жжет спину солнце. Тень. Тень? Ах, это родной Армус, ворчит вечно чем-то недовольный. Идем обедать. Грубое покрывало на земле, запах травы, крона раскидистого дерева над головой и смех людей. Моих людей. Я горд ими. Тень. Тень? Это она! Она опять пришла, мягко, нежно, обхватывая сзади плечи, обдавая дурманящей теплотой какой-то сладости. На ветру, в тон листьям, на ветках дерева, под метроном накатывающего ветерка развиваются ее искрящиеся черной смолью волосы. С какой-то непонятной глубиной цвета нежные руки. Тень. Тень? Армус недоволен. Нужно работать. Нужно касаться прохлады камней, ощущая гордость за свой труд. Мне нужно гордиться. Мешают ее руки. Уйди! Мне нужно идти. Поворачиваюсь, видя, как старина Армус вытирает слезы на глазах черноволосой девушки. Мне нужно идти. Ну что? Граф с интересом наблюдал за мной. Она, я кивнул, точно она. Выходит, ее убили, и это ее призрак мстит. Права была де Кервье, что сомневалась, что это дело рук эльфийки. Десмос вернулся вновь к разглядыванию потолка. Только непонятно, что же призрак до сих пор тут делает после смерти отравителя. По всему должна была развеяться, как дым на ветру. Значит, на предмет привязка. К нам присоединилась, шаркая ногами, Хенгельман. Старушка неожиданно нашла общий язык с графом, все свободное время от прогулок с Дака проводя у графа, меняя ему бинты и ухаживая за ним. «Ты вроде бы в вещах юноши нашел принадлежавший ей браслетик». «Да». «Предположительно, это ее подарок». Браслет лежал у меня в рабочем кабинете. «Нужно попробовать его уничтожить. Не уверенно, но, возможно, это решение». Она принялась обхаживать своего пациента. «Хотя, думаю, что все гораздо сложнее. Это призрак естественного происхождения. Подобные субстанции должны идти за живой сущностью». «Тогда все же есть в случившемся вина Араха?» Граф с благодарностью кивнул ухаживающей женщине. «Не знаю», – она пожала плечами. «Он мог даже не знать о своей вине, мог действительно бегать и искать ее, ведь обиделся не он, а она. А вот на что она затаила обиду, кто теперь скажет? А может это быть самоубийством?» Я подал ей свежие перевязки. «Да все что угодно могло быть», – она смерила меня взглядом. «Думаешь, неразделенная любовь?» «Не знаю, не знаю. Призраки из самоубийц получаются неважные. Нет в них искры, что ли? Нет лютой жажды к жизни? Плохой боец. Он уже заведомо проиграл, при жизни переломив себе хребет. Так, повыть да поплакать, где в ночи куда ни шло. А вот устраивать охоту день за днем, год за годом, идя по следу, тут другой склад нужен. Ярость нужна». «Да уж, остается лишь гадать», – развел я руками. «Не спеши сдаваться. Дака ждет отзыв от защитника, у которого они укрывались какое-то время. Может быть, там будет еще одна подсказка». Оставив подвал, я вновь поднялся в свой кабинет с замиранием сердца, входя внутрь. Все же где-то в глубине души была изрядная толика сомнений в благоразумности капитана и баронессы. Ну да, где-то я в чем-то, может, и был прав. Капитан стоял, отвернувшись у окна, бездумно глядя вдаль, а баронесса со странной смесью чувств разглядывала противоположную стену. Благо, ни слез, ни криков, ни истерик не наблюдалось. «Знаю, вам нелегко», – я сел за стол, сложив перед собой руки, – «но иначе нельзя было. Ложь до добра не доводит. Сегодня бы промолчали, завтра промолчали, а послезавтра? Послезавтра, возможно, кто-то бы из вас не увидел. Тут ведь дело даже не в том, что было. То, что твой отец, капитан, убил мужа баронессы, погибнув вместе с ним, это все ерунда». «Ерунда?» – взорвалась Пикскворс, вскакивая с места. «Да что ты понимаешь? Ты представить хоть можешь, через что я прошла?» «Конечно, ерунда», – фыркнул я. «Это ошибка всех живых людей. Вы думаете, что только ваша боль настоящая? А вот если вон того прохожего стукнуть палкой по горбу, то он корчится так, от нечего делать, притворяется, стало быть. Имейте совесть и разум, баронесса. В этом замке уже двое, кто может предъявить счет вам за вашего горячего мужа. Или вы забыли про свою нареченную? Вы можете представить, через что она прошла? Или думаете, Гарич со своей матерью не оплакивали свою потерю?» «Но...» От моих слов по ее щекам побежали дорожки слез, она вновь упала в кресло. «Вы не думайте», – я подошел к ней, выйдя из-за стола и обнимая за плечи. «Вас никто не обвиняет. Ваша боль, ваша потеря – все это не менее настоящее, чем у других. Сейчас вам двоим нужно понять главное. Вы, капитан, это не ваш отец. А вы, баронесса, не Патрик. Их больше нет, а то, что случилось, ужасно, но осталось далеко в прошлом. Содеянного уже не вернуть, но жизнь от этого не прекращается. Вы живы. Вы чувствуете, и это здесь и сейчас. Именно здесь и сейчас. Без боли, без обиды, без всей этой ерунды. Вы можете создать что-то новое. Что-то, возможно, настоящее. Это невозможно. Припечатал, поджав губы, Гарич. Гарич, ну нет ничего невозможного. С ним обниматься не хотелось. Вам вообще, как мужчине и воину, стыдно должно быть. Женщина, которую вы обнимали, сидит в слезах, а вы стоите, будто у вас кол в заднице, и рассказываете мне, мальчишке, о том, что возможно, а что нет. Так нужно поступать рыцарю. Зная вашего папеньку только из рассказов, думаю, он бы по-другому бы объяснил вам вашу ошибку. «Вы не понимаете, барон!» Он дернулся, но остался стоять на месте. «Ну, конечно!» Я невесело рассмеялся. «Что я могу понимать? Куча мужиков оприходовали толпой беззащитную женщину. Это нормально! А вот когда ее муж выпустил им кишки наружу за содеянное, то как это назвать? Как это прикажете понимать? Что бы вы сделали, Гарич?» Так же бы стояли и смотрели. Но отец, он размяк так же, присаживаясь, видимо, больше не в силах держать хладнокровие. Что, отец? Я все же подошел к нему, кладя руку на плечо. Он солдат, как и вы. Он выполнял свой долг. Он погиб как мужчина. Вы тоже солдат и, думаю, достойный сын, которым стоит гордиться. Я не вправе ни тебе, ни баронессе что-либо советовать. Но я требую от вас отнестись с пониманием и уважением друг к другу. Вы встретились на жизненном пути, и не стоит вам ставить между собой тех, кого уже давно нет. Я вернулся к себе за стол, оставляя дальнейшее за ними. Что еще можно им сказать? Ничего. Дальше уж пусть решают сами. Не маленькие уже, своя голова в конце концов уже должна была вырасти на плечах.